Перекрытие бункера обрушилось около половины второго. Он запомнил время, потому что незадолго перед этим смотрел на часы. Света тогда уже не было, и ему пришлось долго держать перед глазами руку, где на запястье мерцал, едва различимый в темноте, венчик светящихся цифр. А потом он еще подумал, что времени прошло удивительно мало. Ему казалось, что налет длится уже целые сутки. На самом деле прошло всего 2,5 часа. Общее угрожаемое положение было объявлено в городе около 11 вечера. Гудрун уже собиралась уходить. Рано утром она должна была ехать в Мюнхен, где какой-то человек обещал навести справки относительно ее родителей. Когда медленно взвыли сирены, она побледнела, и в ее глазах появилось знакомое затравленное выражение. «Включите радио», — попросила она. Сирены продолжали выть мрачно и заунывно. За стеной суетилась квартирная хозяйка, наверное, собирала вещи. Когда нагрелись лампы, они услышали знакомый голос диктора ПВО. «Общем направлении Франкфурт, Регенсбург, Линц, Вена. Внимание, внимание! Сильные соединения вражеских бомбардировщиков, вторгшиеся в западные области Рейха...» Он выключил приемник и сказал, что беспокоиться нечего, Томми пролетят севернее. Но Гудрун была совсем девчонка, и к тому же беженка, проделавшая под бомбами весь путь от Вартегау до Баварии. Успокоить ее не удалось. И она оказалась права. То ли проморгала служба воздушного наблюдения, то ли английские рейдеры неожиданно изменили курс. Но не прошло и 15 минут, они с Гудрун едва успели дойти до бункера, как сирены взревели снова. Толпой овладела паника. Осенью 44-го года для немецкого горожанина не было более страшного звука, чем этот прерывистый, точно захлебывающийся от ужаса рев. Сигнал давался только в обреченных городах, когда становилось ясно, что именно сюда направляется сегодня смерть, запертая в бомбовых люках Ланкастеров или Фортрессов. Да, около входа в бункер началась тот вечер настоящая свалка, как у трапа на шлюпочную палубу, когда корабль уже погружается. Страшным был визг и плач детей, их было тут очень много, и грудных, и побольше, и все они кричали так, словно на них уже падал огненный дождь фосфора. Но этот отчаянный, тысячеголосый вопль и рвущие барабанные перепонки рев сирен, все это словно заглохло, когда он услышал самолеты. Однажды уже позже, в Америке, он пытался рассказать кому-то, как это выглядит, но его собеседник вряд ли многое понял. Об этом не расскажешь. Это нужно услышать самому, собственными ушами. Этот космический, выходящий за пределы всех земных представлений, гул 8 или 12 тысяч мощных авиационных моторов, работающих в режиме предельной перегрузки, и услышать не со стороны, не так, как недавно слышали его англичане на побережье Ла-Манша или французы в своих северных департаментах, а именно здесь, в городе, на который с неотвратимостью потопной волны движется сейчас эта несущая смерть армада. Протискиваясь к входу, толкая перед собой истерически всхлипывающую Гудрун, он еще успел посмотреть на небо. Над изломанной линией крыш в конце Бисмаркштрассе, за шевелящимся частоколом прожекторов, уже бушевал во мраке бесполезный фейерверк заградительного зенитного огня. Они были уже на лестнице, когда за их спиной, гася синие лампочки, встало и разлилось мертвенное, как лунный свет зимней ночью, магниевое сияние первых осветительных бомб. Электричество погасло около полуночи. К этому времени в бункере было уже трудно дышать от дыма и газов, засосанных сверху вентиляторами. В темноте еще громче заплакали дети, раздались истерические выкрики, требующие запасных фонарей. Кое-где стали зажигаться, тускло мерцая в спертом воздухе, крошечные стеариновые плошки. Руки Гудрун, судорожно вцепившиеся в него, колотило, как в лихорадке. Теперь, когда умолкли вентиляторы, можно было различать отдельные звуки в проникавшем снаружи грохоте. Иногда воздушная волна от особенно близкого взрыва с нестерпимым лязгом била в железные крышки аварийных люков, словно разъяренное чудовище бешено ломилось в бункер. Иногда казалось, что в промежутке между двумя раскатами грома можно расслышать яростный сверлящий визг новой бомбовой серии, снижающейся прямо им на головы. Ему казалось, что с начала бомбежки прошло очень много часов. Трудно было представить себе, что там, наверху, могло остаться что-то еще не уничтоженное, но бессмысленное уже уничтожение продолжалось. Новые и новые волны ланкастеров проплывали над городом, сбрасывая бомбы на свет пожаров, разнося в прах и щебень пылающие развалины. Потом наступило какое-то отупение. Он сидел, уже ничего не соображая. Ему запомнилось только, как дрожали плечи Гудрун, как молилась и что-то выкрикивала женщина неподалеку от них, очевидно сошедшая с ума, как ребенок все заходился слезами и удушливым кашлем. Сам он, это ему тоже запомнилось, не испытывал в тот момент ни страха, ни жалости к человеческому стаду, вместе с ним обреченному на смерть в бетонной могиле. Только одна мысль все время не давала ему покоя. Ради этого не стоило приезжать сюда из Берлина. Лучше было бы погибнуть там, как погиб отец. Он осторожно отнял руку, за которую цеплялась Гудрун, и посмотрел на часы. Было около половины второго. Ему еще показалось, что наступило затишье. А потом... Ян усмехнулся и вытянул под столиком скрещенные ноги, откинувшись на спинку кресла. Да, сейчас эта улица выглядит совсем иначе. Экономическое чудо во всей его наглядности. Отполированный шинами асфальт, зеркальное стекло витрин, за стеклом изломанные руки и осиные талии манекенов, бесшумно скользят «Опели» и «Мерседесы» последних выпусков, девчонка в джинсах листает у журнального киоска номер «Screen Guide». И молодые подстриженные липы, и ласковое солнце золотой осени, и музыка. А в ту ночь здесь кипел и пузырился асфальт, там, где его не загромоздили обломки. И изгрызенные бомбами фасады стояли, как черная решетка на фоне бушующего за ними пламени, как черные решетчатые ворота преисподней. Выл и ревел пожираемый огнем воздух, и странная огненная метель мела по улице. Он так и не понял тогда, что это было. Листы бумаги из какого-нибудь архива, или горящие птицы, или пылающие клочья сена, какие можно видеть на деревенском пожаре. Все это крутилось и мчалось в воздухе вместе с искрами, головнями и прахом распадающихся зданий. Он тогда сразу ослеп, но кое-как, протирая глаза и защищая их руками, успел увидеть, как упала Гудрун. Она упала, не отбежав от бункера и сотни метров. Что-то длинное и горящее, оно пролетело наискось, крутясь, как пропеллер, настигла ее посреди улицы и... «Простите, который час?» — окликнули Яна из-за соседнего столика. Он посмотрел на часы и ответил. 4:20, скоро должен подойти Хорват. Зря, в сущности, ввязался он в это дело. Он подавил зевок и закурил. Зря? А почему, собственно? Что ему еще остается? Дядя Йозеф уговаривал его не уезжать из Аргентины. Действительно ли в нем заговорили родственные чувства? Или просто племянник уже успел зарекомендовать себя неплохим помощником в делах? Неизвестно, да и неважно. Так или иначе, карьера была ему обеспечена. Дядюшка вел дела по всей Латинской Америке. Стать компаньоном, жениться — это проще всего. И что? —